Глава 8, в которой мы пытаемся пробраться по-тихому, но нарываемся на глазастого бегуна. «Чё, как успехи?» – спросил я, очнувшуюся от чтения статов подругу. «Полностью отбила штраф за смерть», – осклабилась Кваз. «Даже по опыту в приличный плюс вышла». «Много до следующего уровня осталось?» «Около 20 000». «Ну, с нашей привычкой вляпываться в лютое дерьмище, думаю, до вечера по-любому наберешь». «Да, неплохо было бы 24-й получить». «Получишь, не сомневайся». «Благодарю за ножи, рихтовщик. Великолепное оружие. Работать с ними было чертовски удобно». Белка выложила на стол резаки. «Я чё, просил тебя их вернуть?» «Но...» «Короче, мне понравилось, как ты с ними управляешься, и я решил тебе их подарить». «Чего?» «Да ты успокойся, дыши носом». «Походу, сильно тебе каменюкой по башке шарахнуло», — покачала головой белка. «За каждый из этих ножей у любого менялы можно запросто по красной жемчужине сторговать, а может и по зеленой. И такое богатство ты вот так просто...» «Ну, если тебе не надо...» Я лениво потянулся к резакам. «Да пошел ты, шутник гребаный!» Белка проворно накрыла белые клинки ладонями, и ножи тут же вернулись обратно в ячейки ее инвентаря. «Спасибо, рихтовщик!» — поблагодарила Кваз. «Буду тебе должна!» «Помоги вытащить Мараджелу, и считай, мы в расчете». «Да ну, млять, я серьезно, а он опять про баб своих». «Мы с Мараджелой просто друзья». «То-то она мне про тебя все уши прожужжала». «Я серьезно». «Я тоже». «Кстати, резаки эти помогла мне раздобыть как раз она, так что в некотором роде это тебе от нее подгон». «Да все, хватит. Разумеется, я пойду с тобой до конца. Твоя подруга находилась под моей защитой. Муры забрались в мой дом, и у меня с ними свои счеты». Вот и договорились. Перед глазами неожиданно загорелись строки нового уведомления. «Внимание! Вы выполнили скрытое задание «Идеальные клинки для мастера». Награда за скрытое задание. Опыт плюс 10 тысяч. Свободные очки распределения характеристик плюс 1000. «Прикинь, я только что компенсацию от системы получил за сделанный тебе подарок». Поделился я новостью с подругой. «Да ладно». «Прохладно, блин. 10 тысяч опыта упало и 1000 очков свободного распределения». «Ну, знаешь... по сравнению с двумя красными жемчужинами». «Да что ты за человек такой? Нет бы порадоваться». «Рада я, рада. Не заводись». «Так, ну чё, отдохнули. Пора дальше двигать. Сколько там еще остановок-то нам до базы осталось?» «Примерно 6,5». «Это чё получается? За целый час беготни мы всего 3 остановки одолели?» 3,5. «Блядь, а ничего, по 10 километров, что ли?» «С чего ты взял?» «Я бежал под даром, на максимуме. А это грёбаные 0,5 км в час. С учетом частых поворотов, где приходилось замедляться, пусть средняя скорость будет 40 км. Выходит, за час я пробежал около 40 км. И это, как только что выяснилось, всего лишь 3,5 остановки. Значит, протяженность каждой остановки не меньше 10 км. «Да ты вспомни, какие кренделя по дворам выписывал», — фыркнула белка. «Вот на них большая часть бега и уходила. И между остановками, разумеется, никакие не 10 км, 1-2, не больше». «То есть, если двигаться по прямой, то до цели нам придется идти примерно 8-14 километров. «Скорее 10-12. Но это если по проспекту. который сейчас наверняка усиленно патрулирует дроны». «Согласен. Ботам на глаза лишний раз лучше не попадаться». Отвечая на вопросительный взгляд подруги, я пояснил. «Дар со скрытниками защиты от пуль у меня еще 1,5 часа будет в откате». «Тогда остаются дворы», — развела руками Белка. «Там придется скрываться от тварей, петлять, прятаться. Выйдет подольше, но зато без ботов». «Да, пока что попробуем дворами, а там поглядим». Первые 1,5 часа пути прошли без происшествий. Мы благополучно миновали небольшой уютный скверик и двинулись вдоль домов, скрываясь в зарослях растущих у подъездов кустарников. Если во дворе замечали тварь, как правило, в роли наблюдателей выступали слабенькие, но умеющие затаиться и не издавать ни звука бегуны, тут же отступали и обходили опасного часового с другой стороны дома. Трижды мы успешно проделывали этот трюк, а на четвертый раз не повезло. Уж не знаю, то ли бегун в этот раз попался слишком глазастый, то ли кто-то из нас, отступая, нечаянно задел кусты и тем привлек внимание часового. Да это, собственно, теперь и не важно, потому что срисовавшая нас тварюшка тут же издала прямо-таки львиный рык, в ответ на который из всех окрестных домов донеслось азартное урчание. Выхватив пистолет, я метким выстрелом тут же заткнул пасть возмутителю спокойствия. Но было уже слишком поздно. Из крайнего подъезда, отрезая нам путь к бегству, выскочило сразу 3 бегунов. Одного я положил из Течкина, 2-х резаками обезглавила Белка. На короткий бой мы потратили не больше 5 секунд, но этого крошечного времени оказалось достаточно, чтобы двор наводнился несущимися к нам со всей округи тварями. Биться сразу со всеми у стены дома было неудобно. Мы просто физически не могли вдвоем уследить за широким фронтом атакующих тварей. К тому же, бойня на улице постоянно привлекала бы все новых и новых тварей неизбежным шумом и возней. И в такой безнадежной для нас ситуации твари рано или поздно попросту завалили бы нас числом. Поэтому, не дожидаясь атаки сбегающейся толпы, мы сразу рванули в очищенный от бегунов подъезд. Вывалившийся из-за двери квартиры 1-го этажа лотерейщик, слопотав от Белки резаком в глаз, рухнул умирать обратно в прихожую. Лифт по понятным причинам в доме давно не работал, поэтому мы бросились в сторону лестницы. Но ведущая на нее дверь сама распахнулась, и, перекрыв исполинской тушей дверной проем, на нас попер топтун. Ничуть не растерявшись и лихо крутанув в руках резаки, Белка атаковала его, используя против мощного противника тесноту дверного проема. Из-за узости площадки помочь подружке в бою я ничем не мог. Пистолетные пули топтуну были как слону дробина, а тратить лишние секунды на сбор лука мне не позволили первые ласточки, ворвавшиеся с улицы в наш подъезд. 5 бегунов друг за дружкой я спокойно расстрелял из пистолета. 6-м в подъезд ворвался матерый лотерейщик. Я даже не стал испытывать его шкуру на прочность пулей. С первого взгляда мне стало понятно, что из Течкина его не получится даже поцарапать. Поэтому сразу перебросил пистолет в левую, а в правую призвал из инвентаря шпору. 2-метровая горилла с тигриными зубами бесстрашно прыгнула на меня и, напоровшись разъявленной пастью на шипастый диск, через секунду стала на полбашки короче. Меня окатило горячим коктейлем из крови и мозгов, а лотерейщик, рухнув на металлическую дверь, отлетел аккурат под ноги очередному бегуну. Завалившегося из-за лотерейщика бедолагу я тоже упокоил шпорой, попросту отчекрыжив твари башку. «Рихтовщик, путь свободен!» — донесся сзади слегка запыхавшийся, но довольный голос белки. Послав пулю между глаз очередному вбежавшему бегуну, я рванул к лестнице. Перешагивая через мощную тушу на пороге, невольно поразился потрясающей ловкости подруги. За пролетевшие 15 секунд белка исхитрилась буквально исполосовать читерскими клинками грудь, бока и живот топтуна вдоль и поперек. Я насчитал не меньше дюжины глубоких резаных ран. Это при том, что с лапами у твари было все в порядке. Конечно, из-за узости проема зажатый в нем топтун не мог толком размахнуться для сокрушительного удара, но отмахиваться-то когтями от нападок маленького кваза ему никто не мешал. Тем не менее, задеть белку у него ни разу не получилось, а подружка практически освежевала бугая, как тушу на бойне. Мы побежали по лестнице вверх, но я почти сразу же остановился. Отправив белку зачищать тварей на верхних этажах, задержался на среднем пролете между лестничными маршами с первого на второй этаж и отстрелял до конца обойму по тварям, пытающимся сходу прорваться через мертвого топтуна. Положил еще четырех бегунов и одного лотерейщика, неосмотрительно поставившего под пулю щель своего споровика. Пока столпившиеся внизу твари пытались перелезть через устроенный мною завал из трупов, я вернул отстреленный пистолет обратно в кобуру и, на ходу прилаживая к луку тетиву, рванул вверх по лестнице вдогонку за подругой. Второй этаж встретил меня умиротворяющей тишиной. Дверь на площадку была широко распахнута. Заглянув туда, я обнаружил трупы бегуна и лотерейщика с характерными широкими резаными ранами на груди и морде. Моего участия здесь явно уже не требовалось. И наложив на тетиву готового к бою лука стрелу, я побежал по лестнице выше. На третьем этаже торопыга белка тоже оставила меня без работы, в одно лицо лихо расправившись с двумя шкафоподобными лотерейщиками. Лишь на четвертом моей давно заготовленной стреле наконец нашлось применение. Я поразил в разъявленную пасть напирающего на подругу лотерейщика, за что тут же вместо слов благодарности получил от белки заковыристое проклятие в свой адрес. Видите ли, у нее все было под контролем, и она специально выманивала тварь на себя, чтобы завалить неожиданным контрударом. А я, редиска этакий, приперся и без спросу все ей испортил. Указав подруге на несколько самостоятельно прирезанных ею уже здесь бегунов, я упрекнул ее в жадности, но тут же получил аналогичный упрек в свой адрес. Мол, у самого опыта и так дохренища, а все равно норовит кусочек чужого урвать. В общем, мы что-то оба вдруг завелись не на шутку, но начавшуюся было перебранку очень своевременно прекратили напомнившие о себе твари. Резко усилившаяся урчащая многоголосица из лестничной двери заставила нас вернуться с площадки четвертого этажа обратно на лестничный пролет. Оказалось, нижние твари смогли как-то преодолеть устроенный мною затор, и теперь снизу набегала азартно урчащая толпа. Призыв снизу подхватили и затаившиеся тварюшки с верхних этажей, поэтому и наверху лестницы наметилось оживление. По отработанной схеме белка ринулась дочищать вверх. Спускающийся оттуда поток тварей, разумеется, был пожиже. Все ж таки 4 из 9 этажей были уже полностью нами зачищены, а добрая половина обитателей подъезда благополучно склеила ласты. Мне же вновь досталась шумная многоголосая толпа, штурмующая этаж за этажом снизу. Чтобы хоть как-то сдерживать первоначальный отчаянный натиск разогнавшейся толпы, я оторвал от косяка деревянную лестничную дверь и кое-как, на скорую руку, приладил ее поперек лестничного марша, просунув один конец в решетку перил, а второй, просто уперев стену. Конечно, убрать с дороги такую преграду не составляло труда. Достаточно было просто затолкать дверь дальше в решетку перил, и она улетела бы вниз. Расчет мой был на напор толпы, который не позволит тварям вовремя остановиться и спокойно отодвинуть преграду. И он оправдался на все 100. Увидевшие меня твари просто обезумели от близости лакомой добычи. Толпа дружно навалилась на преграду и, даже не пытаясь толкнуть ее в сторону, стала тупо выламывать из решетки перил. Та со скрипом погнулась, и дверь намертво заблокировалась в ней. Разумеется, наблюдая устроенную тварями давку, я не стоял без дела. Выхватывая из колчана стрелу за стрелой, я практически в упор расстреливал зараженных. За минуту расстреляв пол колчана, я упокоил более 20 бегунов и лотерейщиков. Подстреленные твари либо исчезали под ногами толпы, либо валились через перила и падали вниз. Этот вариант мне особенно нравился, потому что в полете мертвецы бронированными локтями, боками и головами расшибали бошки другим тварям, но штурмующая высоту толпа не замечала наносимых мною потерь. Из-за моих стрел тварей на нижних лестничных маршах не становилось меньше. На место выбывших тут же вставали другие. Млять! Загревшихся на нас тварей оказалось слишком много. В один ужасный момент среди штурмующей преграду толпы появился кусач 38 уровня. Без 5 минут рубер. Страшный противник. Размазывая по стенам и просто отшвыривая через перила недостаточно расторопных, чтобы вовремя уступить дорогу бегунов и лотерейщиков, он танком ломился сквозь заблокированную дверью толпу. Я бестолку угробил 2 стрелы, пытаясь хотя бы ранить монстра, но тварь, будто чуя, куда в следующий миг ударит стрела, каждый раз резким дерганым движением подставляла под стальное жало самую толстую часть роговой пластины. Добравшись до двери, высокоуровневая тварь надавила на заблокированную в погнутой решетке перил преграду, и деревяшка, толщиной в руку, переломилась пополам, как спичка. Прекрасно осознавая, что этого гиганта мне шпорой не остановить, я даже не стал пытаться. «Твою ж мать! Снова переобуться не успел!» – прошептал я, возвращая лук в ячейку инвентаря. «Уррр!» – зло рыкнул кусач на выскочку бегуна, попытавшегося первым наброситься на законную добычу вожака, и небрежным шлепком отправил торопыгу в смертельный полет через перила. «Не, со мной, урод, у тебя так же легко разделаться вряд ли получится!» — хмыкнул я с верхней ступени. «Рррр!» – запальчиво возразил гигант в роговой броне. «Вот и проверим!» – широко улыбнулся я и шепнул фразу-активатор.